Новый царь изменил немало и в повседневной жизни династии. Было сокращено количество помпезных торжественных церемоний, уменьшен придворный штат и введены ограничения в составе императорской фамилии. Званием великого князя, соответствующим денежным содержанием и титулом императорского высочества могли теперь пользоваться исключительно дети и внуки императора и их жены. Все же остальные получали звание князей императорской крови и право лишь на титул высочества. Они уже не должны были рассчитывать на постоянное денежное довольствие. Им полагалась лишь единовременная субсидия. Решение царя вызвало ропот среди родни. Некоторые негодовали. Жена председателя Государственного совета великого князя Михаила Николаевича, дяди Александра III, великая княгиня Ольга Федоровна, желчно заметила в январе 1885 года. «Если императрица попросит меня дать бал, то я отвечу, что у меня нет средств для этого, так как я должна делать сбережения для своих внуков». Справка. Михаил Николаевич, годы жизни 1832-1909, великий князь, младший сын императора Николая I, генерал-фельдфебель, начальник артиллерии, наместник на Кавказе с 1863 по 1881 год, председатель Государственного совета с 1881 по 1905, женат на принцессе Цицилии Баденской, получившей в России имя великой княгини Ольги Федоровны. В семье тетя Ольга, годы жизни 1839-1891. Дети: Николай, Анастасия, замужем за Фридрихом Францем, герцогом Мекленбург-Шверинским, Михаил, Георгий, Александр и Алексей. В некоторых великокняжеских дворцах зазвучали непозволительные речи о том, что Александр III плохо правит, что он не годится для этой роли, что в молодости отказывался от короны и так далее и тому подобное. Но неудовольствие амбициозных членов династии не поколебали волю монарха. Изменилась география жизни венценосцев. Александр III всегда не любил главную императорскую резиденцию – Зимний дворец, а став царем, просто возненавидел это место. С ним было связано столько горького, тяжелого, невыносимого. Здесь умер его дед, здесь скончалась обожаемая матушка, здесь простился с жизнью и дорогой папа. Никогда не было ощущения, что ты у себя дома. Все время казалось, что ты или на плацу, или в манеже. Толпы придворных, какой-то вечный шум и гам. И погулять некуда выйти, разве в этот чахлый садик у западного фасада, да в оранжереях внутри. Вокруг же дворца какая-то каменная пустыня. В плохую погоду, особенно зимой и осенью, так дуло, что чуть с ног не сбивало у самого зимнего. Венценосцы менее 2 недель пробыли в зимнем, переехали сюда через 2 дня после смерти Александра II и уехали сразу же после его похорон. С тех пор цари уже здесь не жили. Огромное здание в самом центре Петербурга осталась главной императорской резиденцией, где порой происходили приемы и балы. Но этот дворец уже не был царским домом. Семья Александра III зимой жила в Анечковом дворце, а с весны переезжала в Гатчину в 12 верстах от имперской столицы. В 60-е годы 18 века это было имение известного фаворита императрицы Екатерины II, графа Григория Орлова, одного из главных участников переворота 1762 года, приведшего к власти Екатерину. После его смерти в 1783 году усадьба была куплена императрицей, подарившей ее своему сыну Павлу, будущему императору Павлу I. Более 10 лет нелюбимый сын провел здесь, деятельно занимаясь переустройством дворца и благоустройством парка. С тех пор Гатчина стала одной из загородных резиденций царской семьи. казавшийся огромный гатчинский дворец, некоторые даже находили сходство с Виндзорским замком, был устроен внутри так удобно, что масштабы здания почти не ощущались. Небольшие светлые комнаты, пологие лестницы, изумительная отделка стен, изысканная и уютная мебель. Дворец окружал великолепный парк с множеством павильонов, искусственных озер, каналов, мостов. Здесь было приятно жить, работать и отдыхать. Мария Федоровна особенно ценила это, понимая, что мужу очень трудно, а в Гатчине он часто может бывать на воздухе и совершать полезные для здоровья прогулки. Император работал много и напряженно. Редко спать ложился раньше полуночи, а вставал часто еще затемно. Мария Федоровна нередко ложилась одна. Ее Саша все еще работал в кабинете, а просыпалась, когда мужа уже не было. Она все понимала, никогда не упрекала, а только сочувствовала. В исключительных случаях удавалось целый день провести вместе. Это случалось лишь на короткое время, или когда плавали на яхте, или во время отдыха в Ливадии, Спале или Беловеже. Да еще были счастливые семейные дни, когда раз в год выезжали к родителям в Данию. Там уже не разлучались. Но император не мог долго отсутствовать. И, погостив неделю-две у тестя и тещи, уезжал. Мария Федоровна позволяла себе в этом случае большую свободу, оставалась подольше и порой совершала поездки к своим многочисленным родственникам в различные районы Германии. Александр III не раз говорил, что его дело за него никто не сделает, и он не имеет права игнорировать свои обязанности. При этом император не раз возмущался, что от него нередко требовали санкций по самым второстепенным вопросам, спокойно решаемым на уровне отдельного ведомства. Но нет, чтобы не попасть впросак, на всякий случай посылали на его благоволение. Он на всю жизнь запомнил дурацкий случай, происшедший с ним еще в молодости, когда он решил перестроить свои конюшни при Анечковом дворце. Все было обсуждено и решено с управляющим двором и архитектором, но шло время, а работы не начинались. Когда спросил через несколько недель, почему так, узнал, что прежде чем начинать работы, необходимо одобрение проекта царем. Чертежи посланы на высочайшее имя, но ответа пока нет. Цесаревич был вне себя. «Боже мой, на такую ерунду отвлекать государя!» Возмущение еще более усилилось, когда выяснилось, что посланные бумаги где-то потерялись. Почти полгода длилась эта канитель, пока цесаревич получил у монарха разрешительную резолюцию. Случай с сараем многому научил. Когда сам стал императором, то сделал немало для упрощения и ускорения процедуры решения текущих государственных дел. Однако качественно изменить психологию служилого люда Александр III был не в силах. Строгая административная иерархия неизбежно заставляла нижестоящих должностных лиц ждать санкции сверху. Редко кто из чиновников хотел брать на себя ответственность даже в тех случаях, когда можно было ее избежать. Распоряжения Александра III исполнялись, и самодержавная система работала на полную мощность, но это требовало огромных затрат времени и душевных сил от самого самодержца. Царь не жалел себя, и лучше всех об этом знала царица. Мария Федоровна всю жизнь боролась против чрезмерных напряжений в жизни мужа. Но добиться победы на этом фронте ей так и не удалось. Александр III выслушивал сетования жены, но к своей царской работе относился с полной самоотдачей. Он ведь себе не принадлежал и ничего в собственной судьбе изменить не мог. Несмотря на солидную комплекцию, император в пище себя ограничивал. Очень хотел похудеть. Его с юности мучило неудовольствие от собственного вида, который он находил нехорошим. Пилка и рубка дров, разгребание снега, езда на лодке, колка льда и тому подобные занятия, по его мнению, способствовали уменьшению веса. Царь отдавался таким трудам с рвением и усердием. Он никогда не злоупотреблял алкоголем. Про него же пустили гнусную сплетню, ставшую непременным атрибутом многих сочинений об Александре III, будто он чуть ли не заправский пьяница. Злонамеренную ложь с упоением тиражировали. И до сих пор тиражируют многочисленные враги трона и династии, как и разномастные последующие специалисты по прошлому. Царь иногда выпивал рюмку, другую водки, но ни разу в жизни не был пьян. На официальных приемах употреблял лишь шампанское, разбавленное водой. Из всех напитков больше всего любил квас, угощал им и иностранных гостей, для которых это являлось русской экзотикой.